тоже очень медленно, будто прогуливаясь, следует за ним. Лица его Саша разобрать не мог, но подозрения его усилились. «Надо рассмотреть поближе», — решил он, и, свернув за угол, не спеша вошел в подъезд какого-то дома. Саша рассчитывал, что неизвестный пройдет мимо. Но он напрасно прождал минут 15, тот так и не показался. Тогда Саша прошел подъезд насквозь и через маленькую заднюю дверь вышел во двор, пересек его и уже через другой дом, Саша превосходно знал этот район, он попал в соседний переулок. Новый проходной двор вывел его к управлению, но уже совсем с другой стороны. Теперь Саша вошел безбоязненно, но в душе досадуя на себя, что так и не разгадал, кто же был этот человек в сером пальто. Под вечер Зотов внимательно ознакомился с докладной запиской Лобанова. Красным карандашом он подчеркнул несколько слов в ней: «Чуланы, визитеры исчезли в сером пальто» и, наконец, «Катя Светлова». Наблюдение за квартирой Купцевича ни к чему не привело, туда никто не заходил, а сам Купцевич выходил всего раза два и то лишь в соседний магазин. И вдруг, на второй день наблюдения, в окне комнаты Купцевича мелькнула фигура незнакомого человека. Это было, однако, очень странно, ибо к нему никто не мог пройти незамеченным. Новое сообщение встревожило Зотова. В тот же вечер у него состоялось длительное совещание с Сандлером, на котором присутствовал только Гаранин. Задание, которое в результате этого совещания получил Костя, было следующее: собрать самые подробные сведения о Кате Светловой. Одновременно Сергей получил приказ с этого дня не являться в управление и как можно реже выходить из дому. Было похоже, что его готовят для какой-то сложной операции. Во всяком случае, это тревожное ощущение не покидало Сергея все последующие дни. На второй день его вынужденного безделья к нему пришла Лена. Со дня их ссоры прошло несколько месяцев, но они показались Лене годами. Как ни странно, с уходом Сергея для нее перестал существовать и Арнольд. Лена вдруг стала мерить все его дела и поступки новой меркой. Так бы Сережа не сказал, так бы он ни за что не поступил. И это все больше отдаляло ее от Арнольда. Тот чувствовал это, терялся в догадках, нервничал, не понимая, что происходит с Леной. А она все более подозрительно вглядывалась в него, придирчиво сравнивала с Сергеем. Так продолжалось до того памятного ей на всю жизнь дня, в конце июля, когда после сдачи последнего экзамена Арнольд пригласил ее вечером к себе. «Соберутся самые близкие друзья, они разрешили пригласить и тебя», — вкрадчиво, чуть интригующе добавил он. «К себе в дом ты приглашаешь только с их разрешения?» — удивилась Лена. «У нас твердые правила», — многозначительно ответил Арнольд. «Посторонние нам мешают». Лена хотела отказаться, но любопытство пересилило. «Хорошо, я приду», — ответила она. В комнате Арнольда стоял полумрак, на столе видны были бутылки с вином. К своему удивлению, Лена застала здесь несколько юношей и девушек с ее курса. Вот уж не думала, что они принадлежат к этому избранному кружку. Лена никогда не видела их одетыми так крикливо и безвкусно. У всех присутствующих на груди были металлические жучки с белым крестиком. Юноши закалывали ими галстуки, девушки носили их вместо брошек. На вопрос Лены Арнольд ответил важно: «Это наш знак». Потом толстяк Камов поднялся и стал читать стихи непонятные, надрывные. «Я бог таинственного мира, мне нужно то, чего нет на свете, черный ангел творит задумчивый полет». Там были флейты любви, вещий зов пророка, молитва тоскующей скрипки и тому подобная чушь. Но Камов читал эти стихи самозабвенно, томно прижав к груди руки. Лена слушала, смотрела и ничего не понимала. Вслед за Камовым другой однокурсник Лены, Растегаев, стал рассказывать содержание прочитанной им книги, его слушали со страхом и почтением. Зловеще понизив голос, Растегаев говорил, что автор книги объявляет труд позором, уделом рабов. «Что он говорит?» — сдавленным шепотом спросила Лена. «Все нормально, девочка», — самодовольно пояснил Арнольд. развязным жестом кладя руку на плечо Лены.